Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Вечный Бог в Священном Писании производит познание о самом себе не только через свои действия, но также и через его специальные имена. Его имена изображают его характер и его волю. В последовательных стадиях откровения значения и употребления имен таким образом представляет само естество Бога и предназначены для того, чтобы мы могли полностью уповать на Него и прославлять Его нашими словами и делами. Псалмопевец уверяет: «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое». И во имя Бога нашего поднимем знамя. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Имя Элохим, самое первое слово, посредством которого Бог открывает самого себя в Писании, проявляет величественную славу, верховную власть, любовь и верность как Творца и Содержателя всей Вселенной. Имя Иегова – специальное имя Завета для Древнего Израиля и избранное личное имя Бога, открывающее Его как вечного живого, морального и духовного по своей природе, ненавидящего и осуждающего грех, но любящего грешника – и обеспечивающего его искуплением. Титул «Адонай», переведенный «Господь», представляет его как абсолютного владыку и властелина, который требует послушания и служения всех, особенно тех, кто называется его именем. Имя «Эл» означает «быть могущественным», много раз употребляется в обстоятельствах, указывающих на великую силу Бога в смысле вмешательства и посредничества. Оно очень часто соединяется с его атрибутами, находясь часто в сочетании с другими словами, которые через употребление сами стали наименованиями Бога. Таким образом, образовались некоторые составные имена Божьи. Перед тем, как мы продолжим наше дальнейшее изучение этих составных имен Бога, вернемся кратко к имени Элохим. Мы прежде заметили, что Элохим – существительное множественного числа, которое, когда употребляется в значении истинного Бога, постоянно соединяется с глаголами и прилагательными в единственном числе. Это приготовляет нас к дальнейшему и полнейшему откровению Троицы и указывает на Бога, всегда пребывающего в блаженном общении. Когда же оно не употреблялось в значении истинного Бога, это существительное множественное число «Элохим» переведено просто словом «боги», говоря, конечно, о бесчисленных ложных и языческих божествах народов. Форма единственного числа еврейского множественного числа имени Бога Элохим, слово Элоа, существительное, соединенное с глаголом Алла, что означает бояться, поклоняться или обожать. Элоа таким образом означает обожаемый или почтенный. Элоа встречается почти 60 раз в Писании Ветхого Завета, является именем высокопрактического характера в том, что ставит Бога пред избранными Его не просто как предмет или чувство, но как того, которому нужно поклоняться с определенным посвящением в торжественном благоговении. Печаль и предупреждения, так выражены в книге Второзаконие 32 главе, где первый раз встречается это имя. и оставил он Бога Элоа, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. 15-17 стих. Элоа является характерной особенностью книги Иова, где оно больше всего употребляется сверх 40 раз, отождествляясь с поэтической яркостью выражения. Предвидя в уповании пришествия родственника Искупителя, Иов провозглашает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога Элоа». Того, которому Иов поклонялся и обожал. В книге пророка Исаии 44:8 задается вопрос: «Есть ли Бог Элоа кроме меня?» Ответ, конечно, нет. И так не должно быть другого, кроме Его, в наших сердцах и жизнях. И так, как имя во множественном числе Элохим представляет Божий плюрализм множества в единстве, предвидя блаженное и полное откровение Троицы, то так имя Элоа в единственном числе представляет абсолютное божество. Господь Бог наш, Господь един есть. Халдейская форма еврейского имени Элоа является имя Эла. Эла тоже встречается в Писании, но чаще, чем еврейская форма Элоа. Эла переводится как «дуб» и символизирует стойкость, прочность. Так как употребление этого имени встречается исключительно в связи с Божьим народом в пленении, оно отождествляет живого и истинного Бога как существо, связанное с ними в его верности в течение этих времен. Эла употребляется больше 40 раз в книге Ездри, а также в книге Даниила и один раз в книге Иеремии. Это был дом Богу Эла, который отстраивался в книге Ездри 4:2-3. Эла был с Даниилом даже в львином рве, и мы читаем о Данииле, что он веровал в Бога Эла своего. Арабская форма еврейского Элоа, между прочим, означается словом Аллах. Все эти данные через божественное откровение имени Элохим, Элоа, Эла, Эл и Иегова, Адонай, и составные имена провозглашают славу и реальность единого истинного Бога, каждая открывая некоторую сторону его характера и действия. Будем всегда помнить, что библейские имена полны значения. Это очень важно представление. Употребленных имен Бога дано, чтобы даровать познание о самом Боге людям и их доступ к Нему. Все эти имена открывают единого и истинного Бога. Высшей истиной является то, что откровение Нового Завета применяет эти самые имена со всей их истиной Господу Иисусу Христу, который сказал: «Видевший меня, видел Отца», и о котором написал апостол Павел по вдохновению Святого Духа: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Мы теперь продолжим наше наблюдение употребления составных имен, посредством которых Бог открывает самого себя в Писании. Во многих случаях имена, которые мы только что обозревали, соединены разными способами одно с другим, чтобы явить славу Божью. Два имени, однако, особенно соединены с другими разными титулами, чтобы через них употребление стать или именами, или описаниями Бога, например, имена Эл и Иегова. Обратим внимание, во-первых, на составные имена, соединенных с именем Бога Эл. Эл, как мы уже видели, означает «быть сильным», и особенно употребляется, когда Бог в своей силе вмешивается. Мы обратили внимание на два составных имени, образованных с именем Эл. Эл-Леон, Всевышний Бог. В книге Бытие 16.13 имеется другое, соединенное с именем Эл. Оно встречается в связи с бегством Агари от Сары. Она чувствовала, что нет никого, кто бы мог ей помочь, но что был тот, кто может утешить, вдохновить и помочь. Мы читаем: «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня, Эл-Рои». Буквально Эл-Рои означает «сильный, кто видит». Это имя, которое встречается только один раз, приносит нам утешение, что он видит страдания, принадлежащих ему, а также дает предупреждение, что он смотрит не только на внешнюю наружность, но и на сердце. Если в нем находится лицемерие, он знает. Этот случай напоминает нам также, что Бог управляет и господствует в жизни и делах всех. Он любит отдельную личность и заинтересован всеми людьми. Он знает и видит, как совершить свою славную цель относительно иудеев, язычников и церкви Господа Иисуса Христа.